Глава 10. Дарующий боль. Не знаю, что испытывают другие, когда из-за них страдает кто-то невинный. Лично для меня это невыносимо. Кажется, что я сам причиняю боль и мучения без причины, просто так, поэтому стараюсь загладить свою вину. Наверное, поэтому никогда никого не подставлял в шайке просто так, за что меня и уважали ровесники, младшие, даже некоторые собиратели. Сейчас девушка с алыми волосами находилась в беде, и причина этого — я. Поэтому просто обязан помочь. И неважно, где остальные ее соплеменники. Только почему она сидит на вышке? Можно же сходить к реке, чтобы напиться, попробовать порыбачить. Ладно, разберемся. Может, девушка ранена? Пока приближался к бетонному забору, заставил дрона изучить все вокруг вышки на 200 метров. Чисто. Девушка действительно была одна. Поэтому уже смело пробрался на территорию свалки, приблизившись к металлической опоре, подвел дрон поближе, чтобы наблюдать за девушкой, пока лезу вверх, и начал подъем. Почему Лада сидела на вышке, я понял через несколько секунд, когда немного поднялся. Какая-то сволочь заблокировала ее наверху. У люка с обеих сторон имелось по кольцу, за которое можно было потянуть на себя тяжелую крышку, и вот сквозь нижнее был продет стальной трос, который также обхватывал тавровую балку, связывающие две опорные стойки. Кто-то очень сильный затянул узел, из-за чего люк теперь невозможно было открыть. «Кром, гнида!» — прошипел я, поняв, что здесь произошло. «Этот похотливый рогоносец специально запер тут девушку, чтобы на обратном пути забрать ее. Очередная будущая жена. Гад, выбирает только тех, чьи мутации незаметны во внешности. Только почему за Ладой никто не пришел из своих? Они погибли?» Бросили, а сами удрали. Впрочем, и то, и другое вполне возможно. Бездна. Альфа, хватит думать, пора вызволять красноволосую. Она как насторожилась, когда услышала мой голос. Картинка с дрона показала, что девушка поджала колени к груди и замерла. А ведь она здесь уже 4 суток примерно сидит, если не больше. Перебив трос выстрелом из бластера, возиться с хитрым, сильно затянутым узлом не было никакого желания. Я поднялся еще на 2 ступени и с силой толкнул люк вверх. Тот заскрипел, отворяясь, и с грохотом ударился о пол, заставив девушку вздрогнуть. «Привет! Пить хочешь?» — как можно дружелюбнее спросил я, выбираясь на площадку. «Не бойся, я тебя не обижу». Тела последних соплеменников Лады мы нашли на том же месте, где они пытались вытащить крупную деталь, неизвестно для чего предназначавшуюся. Да, у девушки когда-то было племя, но 2 недели назад их поселение уничтожили с орбиты. Остался лишь их небольшой отряд поисковиков, так они называли собирателей. Как погибли ее брат, отец и дядя, она не видела, так как первый попалась в руки Крома. И это точно был он. Больше рогатых мутантов в пустоши я не видел. Видимо, он запер девушку, а затем они с Лисом Хвостатым расстреляли остальных из лука под прицелом бластера. Вообще, шайка ревностно следила за своими территориями, и если на ней встречали чужаков, то обычно убивали. И вожак, скорее всего, не собирался брать Ладу в жены. Так поразвлекался бы, после чего прикончил. Девушка сейчас выглядела гораздо лучше. После того, как она утолила жажду, я поставил ей сразу несколько уколов из набора трофейных лекарств. Лада не только смогла идти, но и ясно соображать. Первое, что она спросила у меня, убил ли я рогатого. Второй ее фразой была просьба уйти с кладбища как можно скорее, потому что здесь опасно. Так я обзавелся оруженосцем. Теперь на спине девушки болтались плазменное ружье «Нормала» и гранатомет, а в руках Лада несла кое-какие полезные вещи. Воспользоваться оружием она не могла, да и незачем ей это. У нее, как и у меня, не осталось никого из близких. Вот и получалось, что только мы можем помочь друг другу. Хоронить погибших не стали. Для этого не было времени. Я и так задержался на свалке непозволительно долгое время. Так что через час мы уже вышли за ограждение и взяли путь к реке. Требовалось пополнить запас воды, да и прятаться в случае чего будет удобней. Моя техническая база подсказывала, что многие системы сканирования не засекут нас, если мы окажемся в воде. Шагая, я думал о том, что мне делать с Ладой. Девушка в основном молчала, лишь отвечала на вопросы, выполняла все мои требования. И в целом вызывала лишь хорошее впечатление. А еще она была очень красивой. Правда, слишком худая, кожа да кости. Но я и сам недалеко от нее ушел. Это жены наших воинов в шайке Крома были упитанными, привлекая внимание своими аппетитными округлостями. «Альфа, зачем я тебе?» — вдруг спросила девушка. «Ты хочешь использовать меня как женщину?» «Не смог оставить тебя умирать», — ответил я. «Одна ты бы точно погибла. Если честно, я не знаю, что с тобой делать. Пока побудешь со мной, а дальше... Да некуда тебе идти. Нормала не пустит к себе, моя шайка тоже. И те, и другие никого не принимают. А больше я никого не знаю». «Почему твои не принимают чужаков?» — удивилась Лада. «Мы всегда брали к себе найденышей. И я знаю место, где примут меня, и тем более тебя. Ты же с нейросетью, верно? Раз можешь пользоваться технологиями». «Мне дорога к другим шайкам закрыта», — ответил я. «Не спрашивай, почему. Просто запомни это. А ты куда пойдешь без оружия и припасов? Даже если повезет и не встретишь ничего опасного, у тебя организм истощен. Я вижу, что держишься изо всех сил, чтобы не свалиться». «Ты прав. Одна я просто не дойду. Да и не знаю, как найти поселение других мутантов». Лада прервалась на несколько секунд. Я уж было решил, что мы продолжим путь в тишине, но девушка вновь заговорила. «Странно, что такому, как ты, дорога закрыта всюду. Значит, это тебя искали те летающие штуки? Я видела прошлой ночью. Они почти добрались до кладбища машин. Не хватило несколько сотен метров». «Скорее всего, с наступлением темноты они продолжат поиски», — ответил я. «Да, это меня ищут, чтобы убить. Я уже избавился от одних преследователей. Так что тебе опасно находиться рядом со мной. Да и вообще в этой местности. Если найдут, убьют. Просто так, на всякий случай. Нужно уходить отсюда как можно дальше. Только так можно спастись». «Страшно», — призналась девушка. «Значит, что за тобой гонятся силы, которым ты не сможешь противостоять». «Ну, насчет этого можно поспорить», — усмехнулся я. «Хотя ты права. Думал, прикончу Крома Рогатого, и все закончится. Но нет. Оказалось, что это лишь начало. Стой!» Я замер и перевел очки, через которые дрон транслировал мне картинку, из пассивного наблюдения в режим контроля. Затем поднял летающего помощника на полсотни метров вверх и приблизил место, что заинтересовало меня. Увиденное не понравилось. 4 мутанта идут в направлении кладбища техники, а впереди них на квадроцикле едет еще один человек, скорее всего, нормал. Похоже, корпорация Нейрогалактикс наняла всех, кто может держать оружие. Скорее всего, вся пустошь сейчас просеивается вот такими отрядами, между которых, возможно, налажена связь. И что нам делать? Мысленно увел дрон прочь от группы поисковиков, чтобы они не заметили птичку, а сам уже начал строить план ближайших действий. Убегать? Нет. К тому же квадроцикл привлек мое внимание. Не кросс-байк, но тоже неплохо. На такой технике можно далеко уехать. Хм, а может рискнуть? Что я теряю? Ну, знают обо мне другие поисковики. Так мы через час будем уже очень далеко от места. И вообще, я же самому себе дал слово не бегать. Хотя бы от местных. Так, слушай меня внимательно. Я повернулся к девушке. Сейчас я оставлю тебе свой рюкзак, сумку, а сам пойду вперед. Ты останешься на месте, будешь охранять. Договорились? Поняла, кивнула Лада. Долго ждать? Если дрон зависнет над тобой, хватай рюкзак и уходи к реке. Вдоль берега уходи на юг, потом по обстоятельствам. Но я вернусь. Возвращайся. Девушка вдруг приблизилась ко мне и крепко обняла. Жду тебя. Ты чё? Растерялся я. Последний, кто пытался обнять меня, был Клешня, года полтора назад. Мы о чем-то повздорили, завязалась драка, и мутант хотел таким образом победить. В итоге получил коленом в пах и с тех пор больше не пытался приблизиться ко мне. Однако сейчас мне совсем не хотелось бить девушку. «Ой, прости!» — Лада отстранилась. «Возвращайся скорее!» «Энергетическое ружье дай, пожалуйста!» — попросил я, сбрасывая рюкзак. «Может, понадобится!» Освободившись от всего лишнего, мысленно дал установку дрону, чтобы он, если потеряет со мной контакт, вернулся точно в это место, завис над ним на минуту, а затем улетел в сторону свалки. Затем поправил ремень на ружье, чтобы было удобнее его нести на плече, посмотрел на Ладу, которая с тревогой в глазах следила за моими приготовлениями. «Все нормально будет», — пообещал я, подмигнув девушке. «Эх, красивая она. Пожалуй, гораздо красивее Неи Огненной. Кстати, а ведь я убил Крома, и по законам шайки теперь его жены мои. И Вея ворчливая? Ну уж нет, я на такое не подписывался. Пусть сами как-нибудь ищут себе мужей. Постараюсь быстро вернуться». Зачем-то сказал я Ладе и быстрым шагом двинулся в нужном направлении, а через несколько секунд и вовсе перешел на бег. Мой план был прост. Приблизиться так, чтобы видеть отряд поисковиков и начать изображать из себя ослабшего. Когда ко мне приблизится нормал на квадроцикле, застрелить его из ружья. Затем разобраться с преследователями. Их я уже узнал. Маск, дружок вожака. Охотник Винт Шепелявый. Еще два воина шайки. Ричи с Арчи. Два брата-близнеца. Те еще ублюдки. Если б не Вея, они бы постоянно издевались над детьми. У них даже жены постоянно ходили битые. Так что единственный, кому не хотелось вредить, это Винт. К остальным сострадания не испытывал. Поэтому мысленно приготовился к четырем трупам. Главное, чтобы меня не убили, а то вдруг я слишком поверил в себя. Хотя у них даже оружия нормального не видно. Только нормал имеет кобуру на поясе. Но мне не удалось рассмотреть, что у него за ствол. Бластер или что-то другое. Меня заметили. Это стало ясно потому, как засуетилась группа. Сначала остановился транспорт, затем все четверо мутантов ускорились. Только до нормала они не успели добежать. Тот резко сорвался с места и с ускорением помчался ко мне навстречу. Я же начал изображать слабость и даже опустился на колени, словно совсем потерял силы. Мутанты что-то кричали, размахивали руками, но нормал не слушал их. Сначала я даже подумал, что он хочет задавить меня. Однако ездок начал притормаживать, когда между нами осталось 200 метров. Проехав половину этого расстояния, противник начал поворачивать влево, окончательно сбрасывая скорость. А когда совсем остановился, дистанция до него оказалась вдвое меньше, чем мне нужно для прицельного выстрела. Что я и сделал, использовав бластер. С 50 метров, с моим зрением и боевой базой знаний, идеальная дистанция. К тому же мишень неподвижна. Заряд энергии угодил точно в шею нормалу, в стык между шлемом и горловиной брони. Противник даже не успел извлечь странного вида оружия, какую-то самоделку. Просто свалился с квадроцикла на землю. Поднявшись с колена, я на всякий случай обошел транспорт, чтобы убедиться в смерти нормала. От увиденного невольно поморщился. Человеку почти оторвало голову. Та запрокинулась под неестественным углом, открывая страшную рану. Словно в подтверждение о смерти нормала, перед глазами появились строки текста. «Получено 10 частиц духа. Доступной энергии – 115 частиц духа. 57% от максимума энергоядра». Дальше пришлось действовать быстро, пока мутанты не поняли, что они не охотники, а дичь. Окинув внимательным взглядом квадроцикл, я быстро уселся на него и резко тронулся с места. Да уж, не кроссбайк, ход гораздо жестче. Но в любом случае, теперь у меня есть транспорт, а значит, шансы на выживание сильно повышаются. Плохо другое. Если мчаться на большой скорости, можно привлечь внимание контролеров с орбиты. И тогда... Ну, в общем, быстрая езда не всегда хорошо. Похоже, мутанты вообще не сообразили, что водитель у квадроцикла поменялся. Увидев, что я еду навстречу, разом как-то расслабились, что ли. Даже оружие, луки и арбалеты убрали. И то, что произошло дальше, стало для них полной неожиданностью. Остановившись 100 метров от бывших товарищей, я спрыгнул с транспорта и потянул из-за спины ружье. Первым взял на прицел Арчи. Выстрел, и здоровый мужик под 2 метра ростом опрокидывается на спину. Второй выстрел, и Ричи отправляется вслед за братом. «Шаролуп!» — первым догадывается Маск. «Ты что творишь? Мы ж друзья! Отправились из...» «Ах, сука, гребаный ублюдок, чтоб ты сдох!» «Сколько вас? 2-3 отряда?» «Фапафофы!» — вдруг заорал Винт, вскидывая лук и хватаясь за стрелу. «Зря это он, я ведь хотел оставить его в живых. Держи, гад!» «А, в ногу зафем!» «Еще раз спрашиваю, сколько отрядов меня ищет?» Я перевел оружие на корчащегося от боли Маска. «Все! Все тебя ищут, пучеглазый сученыш! Тебе точно конец, ублюдок! Ах!» Второй выстрел в ногу окончательно превращает воина в калеку. «С перебитой конечностью не побегаешь. А я тем временем перевожу ствол ружья на охотника. Говори, иначе останешься здесь с Маском навсегда!» «Все в уфе!» От страха Винт начинает говорить совсем невнятно. «Мавк не в счет!» «Все воины и охотники!» Наконец доходит до меня. «И воины намадов! Пофефи!» «Маск, что вам приказали?» Я вновь перевожу оружие на воина. «Прикончить тебя! Отряд, выполнивший приказ, получит возможность покинуть свалку!» «Идиоты! Вас всех зачистят!» Выругался я. В этот момент мой палец на спусковом крючке дрогнул, и очередной выстрел угодил в руку маска, отделив ее от тела. Воин завизжал от боли и начал кататься по земле, зажимая обугленную рану целой рукой. Я же на миг завис от увиденного. Точно не хотел этого делать. А в следующий миг перед глазами появилось сообщение от предтеч. «Потомок, ты самостоятельно открыл стихийное пассивное умение первого уровня, дарующий боль. Описание умения. Возможность получать частицы духа, нанося живым существам смертельные раны. За одну рану до 10 частиц. Награда за самостоятельное открытие умения. В текущий момент недоступна. Необходимо посетить крепость предтеч. Получено 50 частиц духа. Доступной энергии. 165 частиц духа. 83% от максимума энергоядра». Смахнув сообщение мысленным приказом, я навел ружье на маска. Воин уже не жилец, а сейчас только мучается. Нажал на спусковой крючок и переместил ствол на охотника. «Не упивай! Я фававишь! Все в кову!» «Прости. Получено 20 частиц духа. Доступной энергии. 185 частиц духа. 93% от максимума энергоядра». Лада ждала меня возле рюкзака с сумкой. Увидев транспорт, она вскочила, но не побежала. Лишь скрестила на груди руки и смотрела, как я приближаюсь. Чтобы не пугать девушку, издали помахал ей рукой и указал вверх на дрон, который парил десятки метров надо мной. Остановив квадроцикл в трех шагах от девушки, слез с машины и спросил, улыбнувшись. «Ну, чего замерла? Ни разу не видела рабочую технику?» «Видела, когда маленькая была», — ответила девушка. «Где ты взял это чудо? И хозяин техники мертв?» «Если бы он сейчас был жив, умер бы я. И ты тоже, скорее всего. Давай по-быстрому загрузимся и доедем до одного места. Там нужно забрать кое-что важное». «А дальше?» Лада с трудом подняла сумку с мини-реактором. А ведь она держится из последних сил, но все равно старается помочь. Кажется, я не буду жалеть о принятом недавно решении. А дальше, если повезет, мы сможем найти убежище и силу, которая напугает моих врагов. Отступление 5. Тяжелый крейсер «Б» класса «Блокада», производство государства Ишим. Собственность Ордена Искоренителей. Орбита планеты «Свалка». «Младший брат, ты утверждаешь, что на планете кто-то нашел и активировал объект «Предтеч»?» Искоренитель первого ранга «Триумус» недоверчиво посмотрел на подчиненного. «Впервые слышу, чтобы кто-то активировал объект «Предтеч» в зараженном альфа-скверной мире. Точное место активации удалось зафиксировать?» «Так точно, старший брат Триумус», — клонился командир корабля, искоренитель-капитан. «Прошу дать разрешение на посещение планеты боевой группой. Кстати, место активации совсем недалеко от того места, где мы уничтожили малое разведывательное судно. Направь две боевые группы плюс штурмовик для прикрытия и активируй всю спутниковую систему. Что-то в последнее время с поверхности поступает слишком много тревожных сигналов. Похоже, кто-то решил, что имеет право нарушать карантин. Надо преподать урок».